Небесный Отец, во имя Иисуса Христа мы поклоняемся пред Тобою на этом благословенном Тобою месте. Да возвеличится милость Твоя в крови завета Сына Твоего. Да будет обращено благоволение Твое к народу Твоему. Да будут разрушены дела дьявола в жизни народа Твоего. И на месте сем яви победу. И там, где было поражение, яви радость победы. Пролей Твой святой божественный бальзам. Яви Твои святые суды, чтобы мы видели дела Твои. И чтобы мир увидел величие Твое на народе Твоем, на церкви Твоем. Да возвеличится наше Слово Твое и Дух Святой. В этом служении я представляю Тебе всю мощь, всю славу и достоинство. Веди его рукою превознесенную, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Землю твою. Израиль, ты ликуй, и воскреси, дочь Иерусалима. 11. Начальнику хора на восьмиструнном. Спаси, Господи, ибо не стало праведного, ибо нет верных между сынами человеческими. Ложь, говорит каждый своему ближнему, уста льстивы, говорят от сердца притворного. Истребит Господь все уста льстивые, язык велеречивый. Тех, которые говорят языком нашим пересилим, уста наши с нами, кто нам Господин? Ради страдания нищих и воздыхания бедных ныне восстану, говорит Господь, поставлю в безопасности того, кого уловить хотят. Слова Господни – слова чистые, серебро, очищенное от земли в горниле, семь раз переплавленное. Ты, Господи, сохранишь их, соблюдешь от рода сего вовек. Повсюду ходят нечестивые, когда ничтожные из сынов человеческих возвысились. Как и прежде эпиграфом каждой песни мы прочтем стих от Луки 24:44. «И сказал им Иисус, вот то, о чем я говорил вам, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и в псалмах». Я думаю, что эпиграфом можно взять и какой-либо другой стих, где Иисус сказал: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Но мне почему-то полюбился этот стих именно эпиграфом, чтобы мы увидели в разбираемом нами Слове Божием в первую очередь самого Иисуса. И, конечно, когда мы будем видеть Иисуса, Он никогда не затмевает Своей Церкви. Иисус любит настолько Церковь, что все передает ей и пытается выразить себя через нее. Вы знаете, любящий муж никогда не пытается затмить жену, и любящая жена никогда не пытается затмить мужа. Они, наоборот, прославляют друг друга и представляют друг друга. Так в книге притчей мудрая жена представляет мужа настолько, что его славят у ворот. Так и здесь Дух Святой, показывая нам Иисуса Христа, показывает также вместе и Церковь, через которую Он будет прославлять Свое имя и устанавливать порядок на этой земле. Давайте посмотрим сразу на первые слова. Начальнику хора. Что это значит? Начальнику хора. Вы знаете, что Слово Божие под хором имеет в виду Церковь Иисуса Христа. Всю Церковь, без исключения. Всю. Есть место Священного Писания, записанное в Откровении, где мы можем увидеть Церковь поющую. И увидел я знамение, это 15 глава Откровения. И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное. Семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия. И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившее зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его. Стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии, и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца. Говоря: «Велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель, праведны и истинны пути Твои, Царь святых». И так далее. Здесь говорится также о судах Божиих. Они поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца. Вы знаете, сегодня тот хор, который отвергает песнь Моисея, говоря, что мы не находим этого в Новом Завете. Запомните, если то, что есть в Старом Завете, и вы не находите в Новом Завете, вы отделяете песнь Моисея, раба Божия, от песни Агнца. Она одна и та же. Бог Старого Завета не изменился в Новом Завете. И поэтому нужно особое зрение, чтобы увидеть и совместить, и объединить песнь раба Божия Моисея и песнь Агнца. То есть объединить Старый и Новый Завет, хотя он называется Старым, по той простой причине, что заповедь была несовершенной, и нам пришла более совершенная заповедь. И несовершенство заповеди, как мы знаем, было выражено именно в том, что она была установлена на крови тельцов и козлов. А это совершенная заповедь на крови Агнца, то есть на крови самого Сына Божьего. И поэтому эта песня, пророческая песня, эта молитва обращена к народу Божьему, начальнику хора. Хотя сразу мы говорим начальнику хора, но начальник хора как будет петь без хора? Именно хор-то и будет петь, но хор никак не может петь без начальника хора, равно и начальник хора ничего не сделает без хора, никаким он начальником и не будет. Каким бы был начальником Иисус, если бы у него не было церкви, над кем бы он начальствовал? Если бы у него не было жены, то кто бы его услаждал? И здесь Дух Святой показывает и представляет нам неразделимое целое Христа и Его Церковь, начальнику хора. Эта песня будет выражена не отдельным человеком, а Церковью вместе с Иисусом. И, конечно же, каждый отдельный человек в ней получит свою долю. Поэтому давайте посмотрим, что Дух Святой здесь выражает к начальнику хора, то есть ко всем хористам и к регенту, к Иисусу Христу. Во-первых, песня начинается и говорится, на каком орудии ее нужно будет исполнять. На восьмиструнном. Это не просто. Здесь вы увидите гефское орудие, десятиструнное орудие. Эта песня исполняется на восьмиструнном орудии. Это, то есть, предмет, через который будет эта песня произноситься, или музыка будет литься из восьмиструнного орудия. Мы тоже являемся орудием Божиим. И здесь Слово Божие представляет нас восьмиструнным орудием. Вы знаете, что у Бога живые орудия, то есть живые музыкальные инструменты. Что Богу гораздо приятнее слушать живые инструменты, нежели вот то, что мы создаем, играем, и то, что нас вдохновляет. Бога не вдохновляет музыка, которую мы играем. Бога вдохновляют наши голоса, которыми мы поем. И то есть мотив, я не имею в виду мелодия, а я имею в виду то, от чего наш голос отталкивается. То есть какой несет он оттенок, какую красоту, либо там скорбь, либо там радость, либо там торжество, либо там такая глубокая вера самоотверженная, проходящая сквозь штормы. И вот Бог смотрит вот на это внутреннее содержание этого голоса. И поэтому восьмиструнное орудие. Бог сегодня обращается к людям завета, потому что восемь струн – это люди завета. Вы знаете, что завет всегда в Слове Божьем отождествляется или символизируется числом восемь. Духовное число восемь. Вот почему на восьмой день обрезывали младенца, и в этот день Бог заключал завет. На восьмой день именно Бог заключал завет. И поэтому здесь восьмиструнное орудие предлагает нам или говорит, каким образом мы должны начинать наши молитвы. С завета. Этот завет всегда устанавливался только на крови. Не бывает завета без крови. То есть только по этой простой причине Бог дал женщинам, девственность, девушкам, чтобы они могли заключать завет с мужем, чтобы это был завет, кровный завет. И Бог заключил такой же кровный завет с нами через кровь Сына Своего Иисуса Христа. Эта слава завета заключается в крови. В крови есть жизнь. Жизнь Бога. И поэтому здесь мы будем радоваться сейчас и смотреть, каким образом с позиции завета прибегает Церковь Божия и каждый человек, и сам Иисус в свое время прибегал. Первые слова, которые мы читаем, которые вырвались из этого живого восьмиструнного орудия, которое является одно целое с хором и с начальником хора. То есть мы являемся хористами, мы являемся и орудиями одновременно, то есть музыкальными орудиями. «Спаси, Господи!» То есть призывается Бог на помощь по определенной причине, ибо не стало праведного, ибо нет верных между сынами человеческими. Я хочу, чтобы мы поняли, что нет верных между сынами человеческими. Речь не идет о Церкви Божией. Речь не идет о людях, об этих музыкальных инструментах. Они верны. С Иисусом званные, верные и избранные. Начальник хора и хор составляют одно. Не подумайте, что нет совершенно в церкви верных людей. Да, в молитвенном доме могут быть одни верные, другие неверные. Но люди, которые приходят в молитвенный дом, не все составляют церковь Иисуса Христа. Церковь составляют верные, и они кричат «Спаси Боже!». То есть они прибегают к помощи, призывают эту помощь от Бога, и они что-то провозглашают. Это провозглашение часто выливалось в словах пророков и в словах апостолов. Потому что делами закона, говорит апостол Павел, не оправдается пред Богом никакая плоть, ибо законом познается грех. Закон был дан для того, чтобы грех был познан. Грех и человек был одно. После согрешения Адама грех и Адам стали одно. И поэтому был дан закон, чтобы познать этот грех, вскрыть его. Законом познается грех. И поэтому невозможно законом получить оправдание, потому что закон был дан для того, чтобы вскрыть грех, а благодать была дана для того, чтобы вскрытый грех уничтожить. Теперь, если не будет закона, который вскроет грех, то что будет благодать уничтожать? Видите, закон нужен. Закон нужен для того, чтобы вскрыть грех, а благодать нужна для того, чтобы уничтожить вскрытый грех, то есть выявить его в человеке. А благодать потом отделит его от человека, и человек предстанет новым. И поэтому здесь провозглашается, ибо ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, которой свидетельствуют законы и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия. Почему? Потому что все согрешили, и все лишены славы Божией. Вне Христа, вне рождения свыше, все согрешили, и все лишены славы Божией. И здесь эта песня так и говорится: «Спаси меня, ибо нет ни одного человека праведного». Это слова Иисуса. Только Он мог так кричать, говоря к Богу: «Спаси Боже, ибо не стало праведного». Нет ни одного праведного, все согрешили. Но теперь, независимо от закона, благодаря этого восьмиструнного орудия, завета, благодаря начальнику хора и этому хору, что Бог сделал нас этими хористами, мы можем обращаться к Богу и говорить: «Спаси Боже». Ибо сегодня среди многоголосого религиозного хора очень мало вы услышите слово «оправдание», «не стало праведного». Сегодня многие так называемые христиане стремятся быть праведными. Они пытаются стать праведными. Они делают всевозможные вещи, то есть убирая от себя очень многое, то, что не является грехом, лишь бы стать праведным. Они живут в бедности только ради того, чтобы быть праведным. Они проповедуют бедность, чтобы быть праведными. Конечно, мы, если проповедуем успех и процветание, это нужно делать весьма осторожно. Только после того, когда люди нашли Царство Божие и силу Его, и поставить Царство Божие и силу Его независимым от процветания. Будут ли овцы в загоне или же не будет, будет процветание или не будет, я уже имею богатство в Боге, самого Бога. Но Бог пообещал, когда вы найдете Царство Небесное, вместе с Царством Небесным я дам процветание. Я не дам процветание вне этого Царства и без Царства. И пока я дам это процветание, я испытаю вас. Мы увидим это в этой песне. И поэтому здесь он говорит: не стало праведного. То есть мало сегодня людей, которые могут сказать вам и указать на истинную праведность, каким путем эта праведность достается. Каким путем я могу стать праведным? Я становлюсь праведным через рождение свыше. Я рождаюсь им. Быть может, я не совсем это понимаю, но если я начинаю возрастать, и меня начинает убеждать, ты праведен. Вы знаете, есть цари, рожденные от царей, но они не знают, что они рожденные от царей. От них скрывали. Их воспитывали где-то среди простого народа, и они не знали, что они цари. И никто им никогда не говорил, что они цари. Мало того, над ними издевались. Я говорю исторические факты, просто приводя примеры. И таких людей много верующих. Никто не знал, и сам он не знал, и люди окружающие не знали, что это царский сын. С ним вели, как с обыкновенным простолюдиной, и он жил так же, как все простолюдины. Но однажды царь стал искать своего сына, свою дочь, и нашел. Бывали исторические случаи, когда царских детей воровали и просто продавали, не говоря, что это царский сын, кому-нибудь. И этот ребенок воспитывался в семье, и те, кто его воспитывали, даже не знали, что он царский сын или что она царская дочь. И потом находили и говорили: «Ты царь». Но у них походка была не царская. У них речь, воспитание, быт, культура были не царскими. И приходилось их брать и воспитывать, и учить ходить правильно, и правильно говорить, и правильно одеваться. То есть им давали цену, и, наконец, они становились царями. Они были рождены царями, но потом становились ими. Так и здесь Дух Святой хочет показать, что в последнее время сатана попытается вырвать, и вы будете смотреть, и не будет праведных. Люди будут ходить как грешники. Несмотря что будут ходить на служение, на собрание, им все время будут говорить: «Вы грешники, вы грешники, вы грешники». И еще недостаточно осветились. Лжепророки все время будут говорить: еще немного осветишься и станешь святым». В то время, когда Слово Божие говорит, что святой да освящается еще, и праведный да творит правду еще. Не святой человек не может освящаться, и неправедный не может творить правду. Когда неправедный дает взаймы, он творит неправду. Когда неправедный благотворит, он творит неправду. Потому что у неправедного любая его благотворительность – ложь. Мы сейчас увидим это ниже. Вот почему Слово Божие говорит: «Не стало праведного». Вот почему взывают к Богу: «Господи». Мы должны засвидетельствовать это. Это очень важно в молитве – засвидетельствовать истину Божию. Нет ни одного человека праведного. Все согрешили и все лишены славы Божией. Все оказались нагими, потому что слава Божия является одеждою праведника. И здесь говорится, какие эти люди. То есть здесь говорится, какой неправедный человек. Ложь, говорит каждый своему ближнему. Уста льстивые говорят от сердца притворного. Истребит Господь все уста льстивые, язык велеречивый. Здесь Слово Божие говорит, когда мы молимся, мы произносим это. И мы произносим суд. Конечно же, Бог не просто уста истребит. Он истребит человека с этими устами. С языком льстивым и велеречивым, который говорит от сердца притворного. Почему? Потому что здесь Слово Божие хочет нам нечто показать. Уста льстивые. Льстить – это лицемерно хвалить кого-либо в корыстных личных целях. Искать выгоду и пользу для себя. Льстить с выгодой для себя. То есть мне выгодно говорить человеку, что он прекрасно и хорошо выглядит. Мне выгодно говорить человеку, что он духовен, что он мудр и так далее. То есть не... И Слово Божие говорит, что это лесть. Это очень опасно. Я говорю человеку, что я тебя люблю, что ты для меня все, что я для тебя верен. В то же время в сердце у меня нет никакой верности. Я лгу ему. Но мне выгодно говорить ему, чтобы наши отношения были нормальными. Потому что я боюсь порвать отношения с этим человеком, и поэтому я ему говорю так. И Слово Божие говорит, это корысть. И язык велеречивый – это язык напыщенный, высокопарный, преувеличенно важный, надменный, высокомерный, пренебрежительный, свысока относящийся к людям. Вот о каком языке, вот о каких людях Слово Божие говорит: истреблю. Праведник не имеет таких характеристик. И вы сегодня можете встретить множество людей, так называемых святых, толпу, в которой совершенно нет порядка. В видении своем Рик Джойнер видел просто обыкновенную толпу солдатов и генералов, и не было никаких промежуточных чинов. И потом он понял, что эти генералы сами себя сделали генералами, были с деревянными ружьями. И эта толпа все время бегала то туда, то сюда. Никто этим генералам не подчинялся. Эти генералы бегали вместе с толпой, а если выясняли свои отношения, то друг между другом для того, чтобы выпятить себя. Вот это и есть язык лживый, и Бог говорит, я такую армию истреблю. Прежде чем истребить эту армию, конечно, Он из этой армии выведет тех людей, которые действительно хотят стать в порядок Божий и под знамена Божие, которые хотят подчиниться. И здесь, в этой песне пророческой, идет и молитва об этом. Мы выразили «Боже, помоги», и мы констатируем факт в молитве, что «Боже, нет ни одного, и меня в том числе, самого по себе праведным. Все мы были грешниками, но благодарю Тебя, что Ты сделал меня праведным». Никто не может стать праведным по делам, мы становимся праведными по рождению. И, конечно же, нужно сегодня многим царским детям вывести их из этой толпы и сказать, ты царский сын, ты царская дочь, тебе не надлежит бегать от одного знамени в другом, от одной церкви в другую церковь. Ты должна стать под одно знамя один раз и навсегда и следовать под этим знаменем. Ты должна знать свое племя, свой род и свое знамя, свою работу, свое дело. Ты должна знать своего генерала, ты должна знать своего полковника, майора, капитана и так далее. Ты должна их знать. И здесь Слово Божие говорит, когда мы это знаем, то мы говорим, истребит Господь. Каким образом Бог будет это делать? Через суд свой и истребление нечестивых и велеречавых уст Бог покажет свою славу и выведет этих людей. И поэтому они так и говорят. Давайте прочтем дальше. Что эти люди говорят? Они говорят, тех, которые говорят, языком нашим пересилим, уста наши с нами, кто нам Господин? Обратили внимание, эти безумцы. Они полагают, что являются господами своих уст. Не ирония ли судьбы? Они говорят, мы должны говорить то, что хотим говорить и то, что полагаем, потому что мы свободны. Однако Слово Божие о праведниках говорит, что они не свободны говорить то, что они хотят. Один из праведников сказал такие слова. «Многое имею говорить и судить на вас, о вас, но пославший меня Отец сказал, что мне говорить». Он стал эталоном всех праведников, что, будучи праведными, мы не говорим, что мы хотим и когда хотим. Мы говорим то, что хочет Бог, и когда хочет Бог. Если Бог хочет, чтобы мы молчали и несли поношение, и не оправдывались, мы не оправдываемся, несем поношение и молчим. Если Бог хочет, чтобы мы защищались, мы начинаем защищаться. Если Бог хочет, чтобы мы нападали, мы начинаем нападать. И нужно знать время, когда защищаться, когда молчать и когда нападать. И вот поэтому здесь не мы, господа своих уст. Иаков говорит, безумный, всякое естество укрощается и укрощено естеством человека, а язык укротить из людей никто не может. А ты говоришь, кто нам Господин, мы нашими устами пересилим. Разве ты не знаешь, что твои уста могут быть орудием Бога, либо орудием дьявола? И сатана тебя обольстил, ты думаешь, это ты говоришь, но ты отдал сатане свои уста и излагаешь его мысли и его идеи. Когда ты говоришь, я, мои уста, что хочу и говорю. Иногда сатана обольщает людей и говорит, так говорит Господь, иди и скажи такому-то, такому-то. То-то, то-то и то-то. Или Бог положил мне на сердце прийти и сказать тебе то-то и то-то. Проверьте по Писанию, имеете ли вы право по Писанию идти к такому-то и такому-то и говорить ему то-то и то-то. И вообще, можете ли вы это говорить? И может ли вообще Бог говорить такие вещи? Мы должны знать по Писанию, что Бог может говорить и чего Бог не может говорить. Тогда у нас не будут уста льстивые и велеречивые. У нас будет тогда язык кроткий, то есть язык обузданный Духом Святым. Конечно, написано, кто обуздывает, но я сам не могу обуздать. Что я делаю? Я предлагаю Духу Святому и молюсь. Обуздай мои уста. Он говорит, я буду учить тебя и помогать тебе. Без него мы не можем обуздать. И теперь дальше. Как только это заканчивается, они говорят, кто нам Господин, мы пересилим их. Иногда они не говорят это, быть может, языком, но манера их такая. а иногда и говорят прямо, что мы победим. 6 стих. «Ради страдания нищих и воздыхания бедных ныне восстану, говорит Господь, поставлю в безопасности того, кого уловить хотят». Теперь в этой песне уже не мы как бы говорим, вдруг Бог заговорил через нас. Здесь уже речь идет прямо от Бога, от первого лица. Если перед этим речь шла через церковь, через этот хор, и начальник хора стоял над этим хором, и он повелевал хору, что петь. Вы видите, хор не поет то, что он хочет. Хорист не берет ту ноту, которую он хочет. Каждый хорист знает свою ноту, свою партию. Все смотрят на начальника хора и смотрят, он захочет продлить, сделать паузу, делает паузу. Он делает тише пиано, все тихо поют. Он показывает громче, громче, вдохновением, вдохновением. Вдруг замер, и хор молчит. Иногда хочется петь, кажется, ритм идет, надо дальше петь. А он поставил паузу и молчит. И потом снова отпустил и дал знак, и опять запели. Вот что Дух Святой здесь хочет показать, что когда мы подчиняемся и когда мы правильно провозглашаем Божьи суды, то обязательно Бог сразу выходит на помощь. Как Он вышел на помощь? Вы обратили, Он вышел на помощь только потому, что мы увидели себя частью этого хора, подчиненными этому начальнику. Потом мы увидели себя как люди завета. И когда мы увидели себя как люди завета и признали, что без Бога не бывает праведности, все согрешили. И когда мы осудили нечестие, именно нечестие в устах, в словах, потому что отсюда все оно исходит. И тогда Бог заговорил уже в первом лице ради страдания нищих и воздыхания бедных. Теперь вы видите, Бог рассматривает этот хор вместе с начальником, нищим и бедным. Это они поют эту песнь. Это они являются такими нищими и бедными. О Христе сказано, Он обнищал ради нас, дабы мы обогатились не Его богатством, а Его нищетою. Что-то есть прекрасного, прелестного в этой нищете. Когда человек в этой нищете полностью становится нищим, зависимым от кого-то. Нищий – это человек, который не зависит сам от себя. Это абсолютное смирение. Он не может ни на что положиться. У него нет никакого основания в себе. Все его основания от чего-то и от кого-то зависят. Поэтому Христос был нищим для того, чтобы показать, что Он полностью зависит от Бога. Чтобы мы обогатились Его нищетою и могли зависеть полностью от Бога. Он был беден. Потому что он ничего не имел в этом мире. Он ничего не взял из этого мира. Он был представитель этого мира, но он от всего отказался и стал бедным. И Бог говорит, вот ради таких бедных и таких нищих, которые будут говорить вот так и жить вот так, я встану и поставлю их в укромное место, в безопасное место, потому что их будут все время желать уловить. Такой хор, таких певцов, таких жильцов на этой земле, таких странников, таких нищих и бедных, постоянно будут пытаться ловить, ловить, ловить на каждом слове. Но Бог говорит, я встану. И, конечно же, Он не встанет, если мы будем молчать, если мы не заговорим с позиции завета с Ним, если мы не признаем, кто мы были вне и кто мы есть в Нем, и не осудим нечестие. Он не встанет, мы не активизируем его таким путем. Теперь посмотрим, как Бог это делает. Слова Господни, слова чистые, серебро, очищенное от земли в горниле, 7 раз переплавленное. Теперь Бог говорит и отвечает на наш вопрос, каким путем Он будет нас очищать. Он здесь говорит, почему мы оказались в таком положении, почему мы оказались гонимыми, почему мы испытываемся, почему мы как будто бы забыты. Причина, потому что мы являемся живыми словами Бога, мы живое письмо. Когда здесь говорится слова Господни, Сегодня слова Господни передаются через живые письма. Мы стали этим живым словом. Иисус является Словом Божиим, живым Словом Божиим. Мы, Его дети, Его младшие братья, являемся точно таким живым словом. Отец родил Сына и назвал Его Слово. Он родил нас с вами после Своего Сына, и Сын стал первенцем. До этого Он был единородный Сын, сущий в недре Отчим. Но когда Сын был рожден, Он был первенец, не было никого. Но когда Он воскрес, воскресением Своим Он возродил нас. До Его воскресения не было сыновей, хотя Слово Божие имеет термины «сын», но они не имели того значения, которое имеют сейчас, либо имели значение на будущее. Сыном можно быть только родиться надо от Бога. А чтобы родиться от Бога, нужно, чтобы была пролита не кровь тельцов и козлов, а кровь Сына Божьего. И Он должен был не смертью нас возродить, а воскресением Своим возродить нас. К упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для нас. Силою Божию готовому открыться в последнее время и уже открывающемуся сегодня. Поэтому, когда здесь говорится «слова Господни», это слова чистые, но здесь говорится, а каким образом они стали чистые? Написано, переплавленные 7 раз в горниле, от земли очищенные. А теперь давайте посмотрим. Я думаю, вы со мной согласитесь, если даже вам покажется некоторым, что это кощунство называть себя Словом Божиим, письмом Христовым. Скажите, когда Бог говорит на небесах, нужно ли Его слова от земли очищать, в горниле 7 раз переплавлять? Нет, конечно, не правда ли? Но когда мы родились, и, как я сказал, от этого слова, и воспитываемся в мире нечестивом, религиозном, отпавшем от Бога, который нам навязал традиции отцов, которые совершенно не совпадают с написанным словом, а мы приняли их как за истину, это и есть земля, предание отцов, религиозные традиции, земля, земное, религия. И теперь нужно это очистить. Потому что мы Слово Божие, Бог хочет очистить свою армию. Он говорит, почему я молчал? Вы начинаете кричать. Боже, я все делаю, почему у меня идет крушение? Потому что я тебя очищаю от земли, чтобы ты не зависел от земного. Я тебя очищаю. 7 раз это полнота. Горнило это уничижение. Золото испытывается в огне, а люди, угодные Богу, написано в горниле уничижение. Потому что Бог уничиженных возносит. Когда мы видим, уничижают нас, это шанс. Это шанс получить благословение. Когда кто-то начинает вас давить, унижать, это шанс смириться. Вы говорите, ну я прав. Вы представляете, вы теряете возможность. Причем здесь вы правы или не правы? Вам Бог дает возможность дать вам благодать и возвысить вас. Он смиренных возносит, уничиженных возносит. Он хочет очистить тебя от земли. Он хочет, чтобы не ты себя защищал, а Он тебя будет защищать. Конечно, когда Он скажет «защищай», тогда Он даст помазание твоей защите. Когда Павел защищался, Бог дал помазание этой защите. Он не себя защищал, Он дело Божие защищал в своем имени. И Бог знал мотив Павла, что Павел не особу и персону свою защищал, а дело Божие защищал, потому что с его личностью было связано апостольское служение. И сатана ему говорил, зачем тебе защищать себя? Вознесись, Бог тебя вознесет. Но Бог сказал, защищайся. У Павла был правильный мотив. Только Бог знает правильный мотив, кто защищается и как защищается. Мы себя отстаиваем или же под именем, что мы дело Божие отстаиваем, мы хотим доказать, что мы правы, что с нами несправедливо поступили и так далее. И поэтому здесь Слово Божие говорит, когда мы кричим к Богу, Он выходит к нам на помощь, и Он показывает, как мы будем чистые. Он очистит нас. Мы являемся Его Словом, мы являемся Его орудием. Потому что Он это Слово родил, и теперь мы живые слова. Мы не только музыкальные орудия, живые, но мы и живые слова, живые письмена. От земли очищенная. 7 раз в горниле уничижение. Теперь дальше. Ты, Господи, сохранишь их. соблюдешь их от рода сего вовек». Бог взял на себя инициативу и обязанность по завету. Слова свои. Речь идет о словах, а потом Бог уже говорит о личностях, о этих словах. Ты, Господи, сохранишь их, эти слова живые, этих людей, этих харистов, этот хор, эту церковь, тех, которых ты родил, тех, которых ты дал Иисусу. Иисус сказал, тех, которых ты дал мне, я никого не погубил, я всех сохранил, кроме сына погибели, да сбудется Писание. Сын погибели или сыны погибели, дочери погибели, это те люди, которые добровольно сами, по своей личной инициативе, по своему личному выбору, согласились быть детьми дьявола. Дети Божьи могут стать детьми дьявола. Это просто добровольный акт выбора. Выбор всегда остается, он всегда есть. Никто не сможет из Божьей руки похитить. Но вы всегда оттуда можете сами уйти. Выход всегда есть. Всегда можно уйти. Но когда вас кто-то хочет украсть, этого невозможно. Если вы сами не сделаете решение оставить церковь, сами не сделайте решение, сатана вас не выгонит. Мы сами соглашаемся, мы сами делаем решение. Оставить Бога – это оставить церковь. И поэтому он здесь говорит, я очищу вас от земли. И Бог говорит, ты сохранишь их. Это Иисус молится о нас с вами. Ты сохранишь их и соблюдешь от рода сего. Существует всего два рода людей на земле. Род праведных и род неправедных. И все. И он говорит, ты сохранишь их от рода неправедного. Мы сегодня не воюем с миром напрямую. Мир сегодня ворвался в церковь. Мы воюем с ним прямо в церкви. Мы воюем прямо в самих себе. Эмоции, чувства, желания, похоти, страсти, переданные от суетной жизни отцов, враждуют. Все, что мы видим, приходит. И как я часто говорил, если раньше бесы гнали голых людей на кладбище, сегодня не гонят их в церковь. И слушайте, в таком одеянии не в хору сидеть, а в бар ходить. Иногда сестры так обнажают себя, что им в баре место было бы лучше. Там они могли возбуждать бы низкие сексуальные похоти нечестивых людей, они приходят в церковь. И если вы тронете их, они говорят, опять религия. Вы видите, что сатана делает? Опять религия. Когда мужчинам говоришь, не надевай обтянутые брюки. Вышел за кафедру, стоит, пошатывается. Ты что думаешь, это приятно смотреть? Мне иногда бывает настолько стыдно, думаешь, что ну не знаю, куда глаза деть. Не только на женщин, и на мужчин тоже. Я сейчас говорю о том, что Бог сохранит нас от этого. Когда вы будете одеваться, то вы скажете, Господи, если вы будете близки с Ним, Дух Святой что-то покажет вам, вы почувствуете себя неудобно, некомфортабельно в этой одежде, в этих брюках, в этой юбке или в этой блузке. Вы что-то почувствуете там не от Бога, что это не ваша одежда, это не является одеждой для святых. Иногда мне говорят, вы знаете, уже нельзя в магазине ничего выбрать. Идешь все на этих, как будто это не платье, а бюстгальтер. То есть шлеечка как для бюстгальтера, не для платья. Ничего невозможно выбрать. И все-таки можно выбрать, если вы захотите. Пошейте, раз не можете выбрать. Но не грешите и будьте святы. Отделитесь от рода сего. Слово Божие говорит, ты сохранишь. Как Бог будет нас сохранять? Мы сами себя должны отделять. Я не проповедую моду. Можете взять ту моду, которая является классической. Потом для каждой области есть разная одежда. Разумеется, если вы в платье появитесь на пляже, это будет неразумие. Я встречал религиозных особ, брат в плавочках таких, а жену говорит, а ты в платье будешь купаться? Она говорит, ну можно сниму, мне неудобно. Нет, нет, ты будешь... Ну извини, тогда ты тоже в брюках и рубашке, иди он в плавках, это один из пасторов церкви, загнал свою жену вместе с собою в платье на море. Это было там, когда мы жили. И много людей, мы жили на море, вы знаете, некоторые люди приезжали, один говорит, как вы можете здесь жить? Это же в блуд можно впасть. Он без моря там у себя на Донбассе в блуд впал. Если у тебя там блуда нету, ты не упадешь в блуд. То есть на пляже, если ты пришел купаться, значит, одень купальный костюм. Но в купальном костюме нельзя выходить в общество. Или вы идете в парк, там есть одна одежда. Но нельзя в город выходить в этой одежде. То есть вы должны понимать, даже люди мира сего этого не делают. Не об одежде, конечно, я говорю. Я говорю, что эта одежда исходит из нашей внутренности. Эта мода и желание именно так одеться исходит оттуда, изнутри. А Слово Божие говорит, ты сохранишь их и соблюдешь их от рода сего вовек. Бог для вечности нас хранит. Не вечно это будет. Бог приготовил нам вечные славные одежды, славное тело. Это будет удивительное небо, удивительная земля. И Он говорит, я буду соблюдать их, хранить их. Но Бог хранит только тех, кто хранит себя, кто находится вместе с Ним, кто охраняет себя. Теперь дальше, последний стих. Повсюду ходят нечестивые, когда ничтожные из сынов человеческих возвысились. Перед Богом идет жалоба этих святых людей, которые отделились от рода сего, и они говорят Богу. Повсюду ходят нечестивые, когда ничтожные из сынов человеческих возвысились. Это как раз те самые генералы, которые сами себя сделали генералами. Они не распознали свои личные желания, они приняли за божественные. И говорят, Бог меня послал, Бог меня поставил, Дух Святой мне сказал. Это личное желание их. Я уже не говорю о сатанинских внушениях, пророчествах и откровениях. Сатана знает твои личные желания, твои амбиции, поэтому придет и скажет тебе, я хочу, чтобы ты был миссионером. Потому что ты желаешь стать миссионером. Ты желаешь стать пастором, он придет и скажет, я хочу, чтобы ты пас моих овец. Потому что ты этого желаешь. То есть истинные праведники, у них нет определенного желания, чтобы они желали. Я имею в виду, чтобы они выбирали работу и говорили, Господи, я хочу быть регентом, или я хочу быть проповедником, или я хочу быть миссионером. У истинных праведников есть одно желание. Боже, я хочу узнать, что ты хочешь. Они в нейтральном положении. Они готовы выполнить любую работу. Для них не имеет значения должность, чин. Чинушество они презирают. Если Бог скажет, я хочу, чтобы ты был генералом. Пожалуйста. Я хочу, чтобы ты был кочегаром. Пожалуйста. Для меня нет разницы. Лишь бы это был ты и было от тебя. Они пытаются просто быть около Господа. Их желание быть с Богом и выполнить волю Божию. Лично для себя. И они знают, каким образом нужно проверить Божию волю и Божий голос. Слово Божие сказало, проверяйте голос. Потому что сатана придет под моим голосом, плоть будет говорить под моим голосом, проверяйте мой голос. Вот почему и дан этот хор, и дан начальник хора. Вот почему тебе дана определенная партия. Когда Бог дает определенную партию, то Он наделил тебя определенными данными. Если определенными данными люди наделены, одни хорошо поют в низких тональностях, хорошо берут низкие ноты, и, разумеется, начальник хора никогда не возьмет и не поставит этого хориста там, где нужно брать высокие ноты, он поставит его там, где нужно брать низа. А тот, кто берет высокие ноты, он поставит его вот сюда. Так и Бог. Прежде чем дать нам призвание, Он даст нам дарование. Бог не будет делать свое дело человеческими талантами и то, чем Он родился. Он будет делать свое дело силой Святого Духа по рождению свыше. И поэтому никогда не смотрите, из какой вы семьи, из какого рода и какое образование вы получили. Петр не получил никакого образования. Я имею в виду особого образования, которое имел апостол Павел, не имел он. Он также не был настолько приближенным, будем говорить, к какому-то определенному роду великому, как его друг Иаков, Иоанн. Потому что сыновья Завидеевы, они были приближены. Я не говорю об Иакове, брате Господнем, который был начальником Иерусалимской церкви, апостолом. То есть он не входил в число 12. Послание Иакова – это того человека, который являлся братом Христа и который не входил в число 12. И однако он стал апостолом. После того, когда Христос воскрес, он поверил. И поверил ему как Сыну Божьему, хотя он был его старшим братом. Иисус был самый старший в семье, он был первенец. Все остальные братья и сестры, рожденные Марией, были младше Иисуса. И до его смерти и воскресения ни один из его братьев и сестер не веровали в него. Считали его немножко помешанным, шизофреником. Что у него произошло что-то в мозгу, что он стал себя называть Мессией. Я не знаю, почему мать не рассказала им, каким способом она его родила. Она таила. Но потом, когда Христос умер и воскрес, она рассказала. Это стало известно, что она зачала его от Духа Святого, и что Иосиф не имел причастия. Да и он воскрес. Теперь они увидели, что тот, который был их старшим братом, является Мессией. И они поверили ему. А Иуда даже боялся называть его по скромности своим братом. Он писал: «Иуда, брат Иакова». Тот еще называл себя братом Господним, а этот просто называл Иуда, брат Иакова. Он не смел назвать себя братом Господним. Но это было смирение. И поэтому Дух Святой здесь показывает, когда люди возвышаются, делают сами себя начальниками, то написано, тогда нечестивые будут ходить повсюду. Если бы церковь не выбирала себе пасторов, в церкви бы не было нечестивых, и нечестивые повсюду бы не ходили. Грехи бы не легализировались. Люди не могут бороться с грехами путем закона, не знают, как воспользоваться благодатью, и тогда не начинают легализировать грех. Кто не может бороться с блудом, говорит, это нормально. Я встречался с людьми, которые говорят, нормально иметь 2-3 жены, если ты не пастор. Это нормально. Ничего здесь такого нет. Это нормально, они говорят. Тогда нормально иметь и ей несколько мужей. Она ничем от тебя не отличается, во Христе Иисусе нет мужского пола и женского. Это ненормально иметь 2 жены. Это грех. Не надо его легализировать. Когда они не могут отвязаться от пива или от вина, или от водки, или от пива еще от какого-нибудь, тогда они говорят, это нормально немножко выпивать. То есть не напиваться, это просто не пить до той степени, пока ты не станешь пьяным. Однако Слово Божие пьяницами называет не тех, кто становится пьяными, когда пьют, а просто тех, которые употребляют вино. Оно называет блудниками не тех, которые, ну, то есть вечером после работы блудят, то есть пьют после работы, там полстаканчика выпил перед едой. Если даже ты один раз в году в блуд впадаешь, ты блудник. Но если он может себе вечерком позволить выпить полстакана вина или перед обедом, то почему блудник не может себе позволить? И сказать, ничего такого нет, это просто такая моя природа, Бог что не видит, что я иначе не могу. Но Бог не видит, что у меня нет мужа, я буду онанизмом заниматься. Есть люди, которые прямо ко мне приходили и спрашивали, можно я буду этим заниматься? Я сказал, нет. Я не могу вам сказать, можно, так Слово Божие, говорит, это грех. Малакии, то есть люди, занимающиеся онанизмом, рукоблудники, Царство Божие не наследуют. Не наследуют, потому что это эгоизм. Потому что это создано не для того, чтобы себя удовлетворять, а кого-то другого, кто будет твоим мужем или твоей женой. Только там, в браке, вы можете компенсировать это чувство. А если нет, тогда просто сохраняйте себя и терпите. Тогда терпите, так Слово Божие говорит. Когда вы начнете к благодати обращаться, Бог даст. И поэтому довольствуйтесь одной женой, одним мужем, или довольствуйтесь Господом, когда нет мужа или жены. Довольствуйтесь Богом. Это и есть. Когда будет помазанник Божий, он будет конкретно говорить об этих вещах. Я имею в виду посланник Божий. Потому что сегодня слово помазанник, это, знаете, такое ухо просто режет это слово им, что нету в Слове Божьем слова помазанный. Хотя я уже показывал, что слово посланный, слово Христос, христиане, это как раз и есть помазанный. то есть посланный, уполномоченный. Поэтому мы должны определенно знать, когда Бог начнет вводить свой порядок, свою теократию, то с теократией будут приходить его люди. И тогда нечестивым не будет места ходить. Они будут ограничены, потому что здесь уже не люди сделали себя, а Бог сделал их. Вот чем заканчивается эта пророческая песня. Она как бы жалуется Богу и говорит: «Боже, дай нам твоих помазанников. Боже, дай нам твоих вождей». Вот что в этом последнем стихе. Потому что они жалуются: «Боже, ты видишь, нету вождей, дай нам вождей». Как бы молитва здесь такая: повсюду ходят нечестивые, когда ничтожные из сынов человеческих возвысились. Ничтожные — это ничтожество, то есть у них нет ничего того, чем бы они могли возвышаться. Ни у кого из людей нет, все согрешили. Только Бог может возвысить человека. Нет, те таланты, с которыми мы родились от рождения, а то дарование, которое мы получаем при рождении свыше, и у которого есть время действия. Время действия. Вы знаете, есть время действия у некоторых людей. Дарование Божие на один час в его жизни, когда Бог приведет его на один час. У иных на один день. У иных на одну неделю, на месяц, на год. У иных на всю жизнь. Призвание дано на всю жизнь. Но пока Бог приведет это призвание, у него есть время, когда привести. И вот это время тоже является призванием, когда Бог вас готовит к чему-то. Вот у Христа было призвание выйти, у него было призвание, но в течение 30 лет он выполнил свое призвание или нет? Он же в 30 лет только вышел. А что он делал до 30 лет? Он же не выполнял своего призвания, не говорил: «Я должен проповедовать, я должен идти». Я вообще удивляюсь всегда и радуюсь, думаю, ну какое нужно было иметь могучее терпение, зная, кто ты, зная все принципы духовные, и вот стоять с молотком забивать гвозди, когда здесь люди умирают, а он мог бы воскресить. Люди не знают, ссорятся между собой, кому-то что-то доказывают, что вот эта доктрина правильная, эта доктрина правильная, а он спокойно двери вешает и отвес проверяет, чтобы они ровно закрывались. Слушай, пойди помоги им, скажи, здесь написано не так, о чем вы спорите? Он много встречал спорящих, ни к одному спорящему не подошел. Только один раз в своей жизни, когда ему было 12 лет, он позволил себе это. Один раз. Остался, не выдержал. Остался в храме. Сердце не выдержало. Еще не воспитал себя хорошо. 3 дня был там. Родители искали, пришли, говорит: «Чадо, дитё, что ты с нами наделал? Вот я и отец твой искали тебя повсюду». А он говорит: «А зачем вам было искать меня? Разве вы не знали, что я должен быть там, что принадлежит моему отцу? Вы же знаете, что я должен быть там». И написано: «И покорился, и пошел с ними». И Слово Божие констатирует: «И был в послушании у них». А сердце рвалось в храм, сердце рвалось быть там, около отца, в храме. Однако он покорился до 30 лет, и только когда ему исполнилось 30 лет, Дух Святой ему сказал: «Время пришло, иди». И он встал и не побежал. Ему было сказано: «Не беги, а иди». И он спокойно шел к Иордану. Он знал: отсюда надо начинать. Иоанн увидел его и сказал: «Вот он, вот он». Вы помните, я говорил, что он среди нас, я его не знал, но вот он идет, вот он. Все обратили внимание, он подошел. Иоанн растерялся, он думал, что он придет не креститься, он придет, и он его объявит сейчас Мессией, и он сейчас сразу начнет что-то делать, а он ничего не начинает делать. Он говорит: «Крести меня, как ты крестишь всех». Оторопел, говорит: «Да мне надо накреститься от тебя. У меня есть откровение, что ты будешь крестить Духом Святым и огнем. Как же ты говоришь, чтобы я тебя крестил? Крести меня, так надлежит нам исполнить всякую правду». Он делал то, что говорил ему отец. При всем народе Иисус был крещен, как и все. И встав оттуда, пошел. Когда он пошел оттуда, 2 ученика Иоанна побежали за ним. Подошли, говорит: «Учитель». Впервые он получил название, впервые его назвали учителем эти два ученика, Иоанн и Андрей, они сказали: «Где живешь?» Он говорит: «Пойдите и посмотрите». Они пошли и пробыли у него весь день. У него был свой дом, он принял их, угостил их, уложил их спать. Они беседовали, и потом Иисус отпустил их домой и пошел в пустыню на 40 дней. То есть, что здесь Дух Святой хочет сказать? Когда мы поймем, как Отец посылает, когда мы будем говорить: «Боже, дай нам», и тогда Бог даст. Иногда мы говорим: «Дай», Бог дает, а мы не видим. Церковь всю жизнь молилась: «Боже, Боже, дай пробуждение». Пробуждение пришло и убило многих святых наповал. Вместо того, чтобы приблизиться к Богу, они удалились от Бога в этом пробуждении и ушли в мир. Не выдержали. То есть: «Боже, дай нам дары Духа». Бог дал дары Духа, и вместо того, чтобы приблизиться к Богу, эти люди через дары Духа отошли от Бога. Потому что плод Духа держит. Надо иметь баланс и равновесие между плодом и даром Духа. Вот почему святые плачут и говорят: «Господи, нечестие будет ходить вокруг нас, если будут люди выдвигать сами себя, если на них не будет отметины Твоей». Поэтому мы должны молиться, чтобы знать голос пастора и не ходить за другими. Конечно же, я вам откровенно скажу, что всякий раз, когда мое имя произносится с тем, чтобы меня как-то уважить, я всегда чувствую себя настолько неловко и готов провалиться сквозь землю. Я понимаю, что все зависит от Иисуса, что я, быть может, слабее вас всех, и, наверное, так и есть. Если бы я был сильнее кого-то, Бог бы не помазал меня. Если бы у меня было такое постоянство и такая сила, и такой интеллект, как у некоторых, Бог бы меня не помазал. Я видел себя таким, я пришел к этому. И я сейчас всегда себя вижу таким. Сила Божия будет проявляться там, где мы от всего отказываемся. Павел сказал: «Я от всего отказался». Его назвали невеждой в слове. А это был интеллектуал в высшем смысле этого слова. Но его назвали невеждой, потому что он от всего отказался. Поэтому откажемся от всего, чтобы привлечь на себя благодать Божию. Забудем все амбиции, все обиды, все боли, потому что это не связано с волей Божией. Будем искать Господа и Его волю. Будем молиться этой песней и петь эту песню, и Бог возвысит нас в свое время. А сейчас, ставши, споем песню: «В час, когда труба Господня над землею прозвучит, и настанет вечно светлая заря, имена Он всех спасенных в перекличке повторит, там по милости Господней буду я, и будете вы». Сейчас вызвать сюда сестру Валю Мезенцеву вместе с супругом Василием, пожалуйста. Выйдите сюда вдвоем, пожалуйста. У нас появилась ячейка, значит, в штате Колорадо. Какой город? Денвер. Денвер, в Денвере. И вот эта супружеская пара была послана туда. Значит, мы молились о них, чтобы они могли возглавить эту ячейку, то есть, потому что они нуждались в лидере и все время просили: «Дайте нам лидера, дайте нам лидера». Но мы посылали их на некоторое время, сколько они сами найдут. И, конечно же, мы молимся, чтобы Бог везде даровал нам именно таких помазанных людей, которые могли бы быть верными и могли бы начинать пасти, помогать пасти эти стада, потому что они размножаются. И, значит, Дух Святой повел там интересную работу. Вот, там действительно была проблема, и сложная проблема, которую нужно было решать, потому что на месте, то есть, был человек, который имел очень много, как сказать, страха. А страх – это нечто иное, как и лишение помощи от рассудка. Он никак не мог поверить в свои силы и так далее. Но сестра Валя поверила и в посланничество, и в силы, что у Бога силы достаточно, и она достаточно была в церкви, и прилежно изучала, была хорошей ученицей вместе со своим супругом. И поэтому Дух Святой коснулся ее. Я хотел бы, чтобы она сама это свидетельство сказала, но как она рассказывала, коснулся ее, но она сказала: «Боже, теперь касайся моего мужа». И тогда Бог коснулся и мужа, и он раскрыл себе дарование, у него, оказывается, дар воспоможения. Помогать своей жене пасти это стадо, чтобы оно могло размножаться. Поэтому я сейчас хочу их помазать елеем помазания, уполномочить их перед всей церковью, и мы будем молиться о них, и она будет там пастухом, будет пасти. Я верю, что Бог даст ей мудрость и также ее супругу, и будет вдвоем их использовать. Обычно Бог использует, когда замужний или женат, он использует вдвоем. Сегодня Бог открыл брату Василию, что он будет помогать, будет молиться. Но я верю, что временами положение будет меняться. Обычно это так бывает. Иногда Бог скажет ей: а теперь ты помогай ему. Помажет его, и он начнет. Поэтому, брат Василий, не смущаться. Вам придется. Слава Богу. Сейчас мы помажем вас, помолимся, благословим вас, чтобы вы были благословенными и имели на себе полномочия. Вот. Но потом, я думаю, я представлю вам небольшое слово, вы сами расскажете то, что я сказал. Я думаю, я не совсем полно сказал, вы это пережили на себе. Я попрошу всю церковь встать. Склоните колени. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я помазую священным елеем помазания сию святую дочь твою и всего святого мужа твоего пред лицом твоим. Да почиет на них это вечное помазание, владычество и могущество, чтобы они могли управлять овцами твоими, чтобы премудрость твоя и помазание твое могло почивать на них, чтобы они могли быть светом, чтобы они могли наступать на всякую силу вражью, чтобы стадо могло размножиться, чтобы святые твои могли возрадоваться величию твоем, да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир, да падут вокруг тебя тысячи, десятки тысяч рисуют тебя, а к тебе не приблизятся, да исполнится на тебе помазание Бога моего и слова его во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Теперь, пожалуйста, засвидетельствуйте. То есть немножко расскажите церкви, как вы были, что там, как, потому что вы мне рассказывали, но церковь не в курсе дела. Окей. Ну, мы прибыли туда 30 июня. Брат Павел с нами, мы втроем прибыли. Вот, и это было, значит, воскресенье. И вечером же мы собрались. Вот. И на первом собрании, я, правда, посчитала, было 35 человек, хотя у нас в ячейке сейчас 16. Значит, были люди, которые были посланы специально подсмотреть, кто же это приехал. Но поскольку мы потом жили там, то узнали, что в основном пастыри окружающие в тревоге, и потому что присутствовали от них люди и сказали, что истинно помазание и на брате, и на сестре ничего не можем сказать. Вот, и я верю, что Господь действительно имеет свое дело там, потому что у нас намерения не было оставаться, но побыть. Каждый день мы собирались побыть неделю, то есть месяц, и преподать некоторые как бы знания и вернуться. Но брат Павел, однажды говоря проповедь, сказал такие слова, что сестра Валя может остаться, если вы будете хорошо молиться. И в этот период Господь проговорил к моему сердцу. Во-первых, как сидели все, какая-то связь в духе пошла. Каждое сердце как бы было привязано, что ли, ко мне, как бы увидела каждого человека в духе и поняла, что здесь есть такая необходимость, что нужен им человек. И слышу как бы внутри вопрос: готова ли? Я, конечно, аж съежилась от этого вопроса, говорю, так подумала и думаю, и стали предо мной слова. Ты всегда молилась: Господи, куда не пошлешь, пойду, что не скажешь, исполню. Хотя я, может быть, глубоко не проникала в это. А когда стать предответственностью, то как-то немножко содрогнулась я. Потом сказала: «Господи, да будет Твоя воля, я в Твоей руке. Но что Ты сделал со мной, как Ты привязал мое сердце к этим людям, я как будто их всю жизнь знала и почувствовала их проблемы и стала за них переживать, так же, как и свои ячейки здесь». И я сказала: «Господи, работай с моим мужем. Что Ты сделал со мной, привяжи теперь его сердце каждому из этих людей». И он ночь, правда, сильно переживал, когда я ему сказала, он всю ночь не спал до утра, я ему ни слова не говорила, только молилась. Утром брат Павел спрашивает: «Ну как, Василий Аврамович?» Он говорит: «Ну что ж, надо, значит, надо, будем переезжать». И так мы, значит, нам дети Божьи помогли приобрести квартиру, там все эти дела уладили очень быстро за месяц. Каждый день мы собирались и разобрали книгу «Свет утренней звезды», закрепили ее по вопросам, начали другую, вот, «Святости Иеговы». Но я увидела, что действительно народ очень жаждет и ревностный. И меня это как-то очень как бы поощрило в том, что есть кем заниматься. Они каждый день приходили, мы установили ночную молитву, хотя нас там 16 человек, много там драйверят на дальние расстояния, но 10-12 человек всегда было на ночной молитве. Вот. И мы всегда в духе и чувствуем вместе с вами. Потому что меня это и страшило, как я буду без церкви. Я очень привязана к людям, и к народу, и к пастырю. И думаю: «Боже мой, ну как же, я, конечно, все время скорблю, но я утешаюсь тем, что я буду выписывать отсюда кассеты, и мы будем их все прорабатывать и не отставать от вас». Молитесь, конечно, работы там очень много, там 3 больших церкви и много родства со стороны мужа. И есть такие, которые уже как бы склонны, но у них тоже между собой идет борьба. Я думаю, что Господь благословит. Аминь. Вопросов у меня нет по сегодняшнему слову, то есть по сегодняшней песне пророческой.